Глава 12. Когда понимаешь, что вечер удался. Заискивающий тон узурпатора вкупе с его жалобным видом и умоляющим взглядом подействовали на меня именно так, как и рассчитывал мелкий узурпатор. Ко всему прочему, мне очень понравился их подарок, хоть и выполненный нестандартным образом. Но я прекрасно помню, что Чукча уж больно прогрессивный фамильяр, наверняка когда-то побывавший в моем родном мире. Да. Ну а если судить его познание по размерчику с варганиной джакузи, то познания эти я отнесу к весьма поверхностным. Наверняка усатый кое-чего с бассейнами в саунах перепутал. Но зато выполнил все шедеврально. Его помощнику по цеху, как он сам окрестил Калигулу, не составило труда запацать под землей очередную пещерку, а потом построить это милое гнездышко для телесных утех и моральных наслаждений. И понадобилось Калигуле для воплощения в жизнь сущая мелочь. Какая? Да простая, по сути. Такая, как четкое следование пояснениям Чукчи как руководителя проекта. Вполне естественно, что я оттаял и выдохнул с величайшим облегчением, когда увидел именно это произведение фамильяра с элементалем вместо какой-то очередной фигни. Прости меня, богиня с лавочками, за желание более глубокого выражения, родившегося в головушке, для отражения возможных последствий от подарочков этой парочки божественных разгильдяев. Ну почему у многих есть рычащие и зловещие, а у меня безответственные и импульсивные? Видать, судьба такая. Завершив думать над этой злободневной темой, я мысленно пожал плечами, развел руками и вздохнул от безысходности, принимая на себя смирение и попутно готовясь терпеть еще многое от моих верных помощничков. Или кто там они у меня? Подчиненные? «Хозяина!» — прошептал Чукча и заискивающе заглянул мне в глаза. «Вот, справедливый начальника, сейчас твоя правильно думать стала, однако!» Гаденыш засек смену в моем настроении. «И Калигула!» — он покосился куда-то вниз под барную стойку. «Вон, как радостный настроение себе сделал!» — прибавил усатый. Результат своего наблюдения. «Можно нам, а, хозяина?» Он скрестил все свои руки за спиной и начал шаркать ножкой, при этом потупившись. «Самую чуточку-причуточку, а? Ну, пожалуйста, хозяина!» «Да он просто скромняга! Красная девица прямо какая-то! Терпеливо стоит и ждет приглашение на танец от кавалера! Ну, рыжий, ну, артист, блин!» «Сейчас не сдержусь, да и откровенно заржу во весь голос». «Уговорили». Я мысленно подмигнул усатому, но... Я совершенно реально поднял вверх указательный палец. «Не высовывайтесь у меня, а не то напугайте девчат своей неординарной внешностью». Я нахмурился и погрозил ему. «Ясно?» «Начальника!» Он бухнулся на колени. «Наша станет тише воды, однако». Мы вместе с усатым абсолютно синхронно покосились на гейзеры. И вот чистая правда, вот что-то мне не понравилось в его обещании, насторожило, так сказать. Я нахмурился, но тут же сменил выражение на счастливое и приветливое, так как с обеих сторон на мои плечи легли две девичьи щечки. А умелые ладошки кудесниц любви обняли меня, и легли на спину, плечи и живот. Ну и прижались искусительницы своими бедрами ко мне по бокам, что вызвало новый прилив волны возбуждения. Обе прелестницы чуть запоздало последовали моему прозвучавшему призыву и только сейчас вошли в новый купальный зал с невиданным доселе чудом, с фонтанами и гейзерами, бьющими со дна гигантской джакузи. Про приятную подсветку чистейшей голубой воды. Я совсем уж молчу. Я посмотрел на одну красавицу, перевел взгляд на другую прелестницу и моментально отметил искреннее обалдение девушек с открывающимися в изумлении ротиками и выразительными глазками, округляющимися до невероятных размеров. Бздынь, блам-блам-блам. Довершение этой групповой пантомимы под названием «Мы просто в шоке» весело дзинькнул упавший под нос с нарезкой и закружился на мраморном полу. Он находился в руках у Марии, вошедшей последней из нашей культурно дыхающей четверки. Сейчас обнаженная красавица замерла и стоит, как вкопанная, с выпученными глазами, а ее ладошки прикрыли наполовину испуганное девичье лицо. Нормальная реакция, на мой взгляд, вполне себе ожидаемая. Я бы и сам охренел, увидев в своем деревенском палисаднике припаркованный межзвездный шаттл. Ну, как вариант, с ассоциацией. «Спокойно, девчата!» — бодро заявил я и аккуратно выпутался из их нежных объятий. «Делай, как и я, и все будет классно!» «А чего такое-то?» — Мария указала дрожащей рукой на воду. «А это...» Я схватил ее на руки. «Это райское наслаждение, почти как Баунти». С окончанием этой крылатой фразы я плюхнулся с ней в бурлящую воду, искрящуюся в разноцветной подсветке. Глубина оказалась по грудь, а температура выверена до приятной. Причем дно бассейна наклонное, и в его конечной точке у барной стойки можно спокойно сидеть, вытянув ноги. Туда я и перебрался, слыша еще два всплеска и веселые вскрики двоих прелестниц. «Красотища какая!» — воскликнула Жаннет и приблизилась ко мне, быстро преодолев приличное расстояние. Третья девчонка занялась игрой с гейзерами, которые подбрасывали ее ладное и привлекательное тело, не удерживая его водным потоком у самой поверхности. Она растопырила руки и раздвинула ножки, став похожей на морскую звезду. «Обалденно!» — заявила она. «И щекотно!» — добавила кудесница, улыбаясь и радуясь, словно ребенок. Началось купание с криками и воплями. Девушки прыгали с бортиков и играли в салочки, что принесло мне приятные минуты созерцания за бесящимися русалками. «Класс!» «Как вдруг...» «Простите, господин Феликс», — прозвучал голос обалдевшей Виолетты, — «а кто такой Чукча?» Я отвлекся от девчат и оценил вошедшую четверку новеньких. Ну, что могу сказать? Ничего нового. Реакция аналогична предыдущим девчатам, а Родион вцепился в графин с крепчайшим и смотрит на напиток с великим подозрением. Да он протрезвел. Даже, как мне кажется. «Это друг, магический и хулиганистый», — отмахнулся я, стараясь выглядеть беззаботным. «Щедрый и изобретательный», — добавил я. «А теперь отставить все вопросы на потом и прыгайте все к нам, живо в воду!» — вскричал я и нырнул, преодолевая дистанцию до бортика с искусственным водопадом. Тут в воде находится эргономичное сиденье, причем не одно. Почему я прихватил с собой и Жанет, благо это оказалось легко. Просто за тонкую талию ее сцапал и притянул к себе, усаживая прямо задом поверх своих бедер. Ого! Да тут в заветном местечке с мокрым пушком тоже все здорово, горячо и готово к вторжению. Но спешить с приятным проникновением нет необходимости. Нужно дождаться, пока все примут новинку и расслабятся. А в поддержку моего желания свет чуть притих и залил пространство таинственностью. Красота! Однако обоюдное возбуждение не позволило мне достичь выполнения поставленной задачи. Все получилось почти что само, и я почувствовал ее страстное желание секса своим хулиганом. Вот ему все равно, и начхать на мои планы. «Ах, Феликс!» Жанет изогнулась, как кошечка, и сильнее прижалась ко мне упругой попкой. «Я буду нежной и ласковой», — предупредила кудесница, начав плавное движение. «Да кто ж с тобой будет спорить?» — прошептал я ей, и мы оба откинулись назад, скрывшись от всех за потоком падающей воды. «Можно не сдерживаться, продолжай!» Я расслабился, предоставив ей полную свободу действий, и мы забыли про всех, наслаждаясь таинством секса. И тут она меня поразила интересным умением, которое я не встречал ни у одной девушки. Это полный контроль своего интимного чресла. Она даже пульсировать ей умеет, то расслабляя, то сжимая мою возбужденную конечность. Охренеть и повеситься! Мы вместе завершили восхождение к пику, и спустя 5 минут после этого блаженства успокоились. Я прислушался и отметил вокруг лишь томные вздохи под журчание гейзеров. Родион отрывается в мире блаженства. Ну и отлично. «Дадим им еще время», — удержал я прелестницу на себе. А я и не против. Озорно подмигнула Жаннет и принялась играть с падающей водой своими шаловливыми ладошками. «Интересное место», — восхитилась она. «Это магия, да?» «Ну, конечно же», — утвердительно ответил я и приласкал ее грудь. «Уж больно она хороша и упруга. Попка! Так вообще слов нет. Надо срочно выпить и много. Иначе изведут меня эти блудницы до полной потери сил и доведут до крайней степени сексуального истощения. Вон, опять все топорщиться начинает». Через пару минут снаружи нашего водного укрытия раздались стоны удовлетворения, а еще через минуту послышался шепоток переговоров. Интенсивность освещения увеличилась, и мы выплыли на водный простор гигантской джакузи. «Есть масса поводов выпить и закусить по-хорошему», — бодро заявил я, подплывая к бортику с барной стойкой. «Кто за?» — я оглянулся на довольных купающихся. «Просто великолепная идея», — Виолетта среагировала первой. «Сейчас организую еще больше нарезки напитков для вашего коктейля», — добавила она, поднимаясь по лесенке из воды и изящно, привлекательно продемонстрировала свои прелести. «Хороша. Хоть и постарше своих куртизанок, все у нее так, как надо». «У меня есть пожелание, милая Виолетта». Я заставил ее обернуться и остановиться остальных девушек, начавших восхождение из воды. Хозяйка заинтересованно глянула на меня с кокетливо скинутой бровью. «И что это?» — сопроводила она свой взгляд прямым вопросом. «Может, девушке не по нраву?» Виолетта деланно нахмурилась, ожидая от меня опровержения. «Наоборот, все прекрасно!» — я подмигнул красавицам. «У меня есть пожелание к меню», — начал я и выскочил из воды. «Нужно что-то энергетически ценное. Например, я задумался, и меня осенило. Что-то типа икры», — выдал я и глянул в глаза Виолетты. Хозяйка заведения сделалась очень загадочной, а все остальные очень обрадовались моему желанию. Даже Родион с пониманием кивнул, продолжая удерживать на себе смущенную красотку. «А есть у вас денежки?» Виолетта потерла в воздухе пальчиками. «Такое лакомство в северных землях порубежья... так ведь и стоит немалых денежек, да золотых!» Добавила она с нотками провокации. «Мол, а вы себе позволить сможете такой дефицит, ребятушки?» Но я выразил ухмылку и сбегал к своей сорванной одежде, сейчас разбросанной вокруг кровати. Даже и не припоминаю, как я от нее избавлялся. Отыскав горсть монет, я смело разделил их на 2 половины, даже не глядя на достоинство, и живенько вернулся к ожидавшей хозяйке. Вот, я протянул ей деньги. «Это взнос за деликатесы и премия твоим девушкам», — добавил я и поднял с пола графин с крепчайшим. Хозяйка быстро сосчитала полученную плату, пока я присосался к горлышку. Глаза ее блеснули, и она хлопнула в ладоши 3 раза, заставив девчат выбраться из воды. «Этого вполне достаточно», — довела она до меня итог подсчета. «А вы уверены, господа, что хотите отдать девушкам все, что остается от пополнения запасов съестного и спиртного, проявила она заботу, подумав о возможном нашем банкротстве, замаячившем на горизонте в ее понимании. «Ну, абсолютно», — заявил я, — «другие варианты ответа не появятся». Все обрадовались привалившему счастью и красноречиво глянули на нас с Родионом. Причем так это сделали, что я подумал о расширении их спектра услуг для нас, хотя куда уже шире-то. «В таком случае, милостивые господа, я сейчас организую посыльного за требуемым», — заявила Виолетта, источая полное удовлетворение от неожиданного богатства. «Интересно, а сколько у меня было в этом кармане?» — задал я тебе вопрос и неожиданно вспомнил о важном. Я притормозил девушек, отправившихся с Виолеттой за сервировкой. «Если вы в зале со столами заметите кого-нибудь в количестве двух странных гостей, то не пугайтесь сразу». Озадачил я их, но не смутил. «Это с нами. Наша охрана». Сморозил я первое, что пришло на ум. «И они любители выпить и закусить капитальненько. Один из них Чукча, кстати». «Хорошо, господа, я вас прекрасно поняла». Улыбнулась Виолетта и развернулась к выходу. «Ожидайте, не скучайте с Марией Фаиной, а мы с мастерицами скоро вернемся». И несколько пар босых ног торопливо застучали по полу, оставив нас наедине с двумя чаровницами. Мария, уже заскучавшая из-за моего вынужденного невнимания к собственной персоне, поманила меня пальчиком, намекая на продолжение удовольствий. Но силы свои я оценил трезво, разумеется, насколько могу, посему я взял еще три фужера и пару бутылок с собой. Мы расположились у барной стойки, сев на специальное возвышение, сделанное прямо в воде, и принялись наверстывать пропавшее алкогольное опьянение. «А вот как так?» Мария отпила игристого напитка. «Да, о чем это я?» Она вновь поймала ускользнувшую мысль. «А что тут такое вытворено? Я никогда не встречала подобного, даже когда обучалась волшебству игры тел в далеких землях Востока». Озадачила она меня серьезным подходом к своей профессии. «Прости меня, Мария, за некоторую нескромность». Я взял ее ладонь в свои руки и заглянул в глаза. «Могу я задать вопрос сугубо личного характера?» «Ну...» — она покачала в воздухе свободной рукой. «Не уверена, что есть что-то интересное у меня. Ну, спроси», — согласилась она. «Скажи мне, если это не тайна, а где и как долго обучается этой игре?» Я задал вопрос, так как такое известие меня о специфике услуг озадачило. Мария вдруг усмехнулась и повела головой в сторону, став немного серьезнее. «Ну...» Она закатила глаза к потолочному своду, где изображены воздушные баталии магов и демонов. «Это высшее учебное заведение далекого Востока, где среди гор находятся неприступные замки. Там стены высокие», — опечалилась она. «Много там девушек. С ранних лет обучаются многим секретам искусной игры тел. Но можно ты не будешь интересоваться этим вопросом?» Тут она прижалась к моему уху. «У нас очень строгие правила в клане. Ты даже представить не можешь, какие. Посему и стоят наши игры дорого, и клиенты бывают раз в год. Но это тут так редко, потому что здесь, в порубежье, своеобразная ссылка для провинившихся девушек». Она ввергла меня в ступор, открыв сразу несколько тем для наводящих вопросов. Однако Мария отстранилась, показывая мне то, что говорить на эту тему ей не хочется. Пытать ее я не намерен, посему принял из ее рук очередной фужер с коктейлем, заботливо приготовленный второй девушкой, Фаиной. «Простите!» — икнул Родион и тут же извинился, заодно постучав по груди. «А давайте-ка выпьем за продолжение приятного!» И он выпил напиток до дна вечера. К Кутузов завершил тост и уткнулся между грудей Фаины. Тут он шумно вздохнул и отстранился от нее. «Мерси!» — поблагодарил он ее с галантным кивком и погрузился в искрящийся поток гейзера. «Ага, клиент почти готов к продолжению и употреблению закусок». «Поддерживаю!» — вскрикнула Мария. «Уха!» Она подняла свой фужер, и мы трое звякнули ударившимися емкостями. «Пьем!» — скомандовал я сам себе и залпом осушил свой фужер. Хмель ударил мне в голову, и я притянул Марию к себе, прижал и впился в ее губы. Она заколотила меня, разыгрывая недотрогу и дразнясь, что показалось приятной игрой. Ну что же, веселуха продолжается. И тут я увидел парусник. В нем размещена бутылка игристого, а суденышко подплывает к каждому из нас по очереди, делая остановку для наполнения опустевших емкостей. Пришлось потопить судно, предварительно забрав бутылку, а следом выкинуть палево за барную стойку. Я мысленно выругал Чукчу, так как усатый перестарался, выполнив игрушку с современными обводами моего мира. Надо будет не забыть ему все высказать. Мы еще поплескались, я заметил небольшую дверку в стенке. Может, это парилка? Если так, то я просто взорвусь от радости, так как по баньке давно уже скучаю. Шустро выскочив из воды, я пошатнулся, но удержал равновесие. А когда открыл эту дверку, то сердце мое радостно забилось, и я скрылся от всех в жарком пару. «Кто желает погреться?» — крикнул я, размещаясь на полке. «Бегом все сюда! Подходик сделать успеем, пока Виолетта икру добывает. Чего мы успеем?» — Кутузов просунул внутрь голову. «Тебе это сейчас ну просто необходимо. Давай, Родион, вваливайся!» Сказав это, я проследил, как моего товарища ввели девчата, держа шатающегося вельможу под ручки. Я, кстати, себя пока чувствую нормально. А не в парке и меня нахлобучило ёршиком. Продолжаем веселье с отрывом.